В продолжение двух суток он находился в лихорадочной нерешительности. Наконец он написал господину Далямолю и составил письмо его преосвященству епископу, настоящий шедевр экклесиастического стиля, но несколько длинноватый. Трудно было найти выражение более безукоризненное и дышащее более искренним уважением. Но в письме этом, предназначенном для того, чтобы доставить аббату де Фрилеру неприятную минуту наедине с его патроном, перечислялись также все поводы к серьезным жалобам, вплоть до мелких грязных придирок, безропотно переносившихся в течение 6 лет и, наконец, вынудивших аббата Пирара покинуть епархию. У него воровали дрова из сарая, отравили его собаку и так далее, и так далее. Окончив это письмо, он велел разбудить Жульена, который в 8 часов вечера уж спал, как и все семинаристы. «Вы знаете, где находится дом епископа?» — сказал он ему на прекрасном латинском языке. «Отнесите это письмо его преосвященству. Не скрою, что посылаю вас в волчью стаю. Будьте осторожны, не допускайте ни малейшей лжи в своих ответах, но помните, что тот, кто будет вас допрашивать, испытает большую радость, если сможет вам навредить. Я очень доволен, дитя мое, что могу доставить вам это испытание перед тем, как покинуть вас, ибо не стану скрывать, что поручаемое вам письмо содержит мою отставку». Жульен не трогался с места. Он любил аббата Пирара и не мог думать о себе, хотя осторожности говорил ему. «После ухода этого честного человека враждебная партия будет меня притеснять, быть может, выгонит». В настоящую минуту ему хотелось сказать одну вещь, но он не знал, как бы это выразить поделикатнее. «Так что же, друг мой, отчего вы не отправляетесь?» «Дело в том, — начал застенчиво Жульен, — что, как я слышал, за время вашего долгого управления вы не сделали никаких сбережений. У меня есть 600 франков». Слезы помешали ему продолжать. «И это не будет забыто», — холодно сказал экс-ректор семинарии. «Идите же к епископу. Становится поздно». Случаю было угодно, чтобы в этот вечер аббат де Фрилер дежурил в приемной епископа. Монсеньор обедал у префекта, и таким образом Жульен передал письмо самому де Фрилеру, но он не знал его в лицо. Жульен с изумлением увидел, как этот аббат дерзко распечатал письмо, адресованное епископу. Вскоре на прекрасном лице старшего викария выразилось удивление, смешанное с живейшим удовольствием, а затем и какая-то особая озабоченность. Пока он читал, Жульен, пораженный его красивой внешностью, успел рассмотреть его. Лицо это выиграло бы в значительности, если бы черты его не выражали хитрости, переходившей в глубоко запрятанное коварство. Сильно выдававшийся нос представлял безукоризненно прямую линию, но, к несчастью, придавал этому красивому профилю неизгладимое сходство с лисицей. Кроме того, аббат этот, по-видимому, сильно интересовавшийся отставкой господина Пирара, был одет с элегантностью, которая очень понравилась Жульену и которую он никогда не видал ни у одного священника. Жульен только впоследствии узнал, в чем заключался исключительный талант аббата де Фрилера. Он умел забавлять своего епископа, любезного старика, созданного для жизни в Париже и смотревшего на Безансон как на место ссылки. Обладая чрезвычайно плохим зрением, епископ этот до страсти любил рыбу, и аббат де Фрилер вынимал кости из рыбы, подаваемой монсеньору. Жульен молча смотрел на аббата, перечитывавшего просьбу об отставке. Как вдруг дверь шумом распахнулась, быстро прошел богато одетый лакей. Жульен едва успел обернуться к двери, как увидел маленького старика с крестом на груди. Он пал ниц, епископ ласково ему улыбнулся и прошел мимо. Прекрасный аббат последовал за ним, и Жульен остался один в приемной, благочестивую пышность которой он мог теперь спокойно рассматривать.